Владимиру Семеновичу Высоцкому летом 1980 года, вам тогда было 12, а мне 8, было 42 года. В Москве тогда проходила достопамятная Олимпиада, а он был уже полный разваленный, держался только на наркотиках. Амфетамин, морфий, героин, все доступные обезболивающие. Иногда терял память. В театре на Таганке он играл Гамлета, часто забывал текст, за кулисами всегда дежурил один из его друзей, в случае необходимости вводивший ему наркотик. Но он забывал не только роль. Забыл, например, что все еще муж Марины Влади и закрутил роман с влюбленной в него студенткой Оксаной, хотел на ней жениться, даже купил обручальные кольца. По случаю Олимпиады в июле 1980 года милиция очистила город от торговцев наркотиками. Доставать их становилось все труднее. Высоцкий страдал от ломки. У него случались галлюцинации, приступы панического страха. Рядом с ним постоянно находились его мать, эта девушка, врач Федотов, и друзья-актеры Бортник и Абдулов, оба хронические алкоголики. Ночью 21 июля после очередной пьянки с Бортником Оксана решила уйти от Высоцкого. Он стал шантажировать ее самоубийством. Она вернулась, когда увидела, что он висит на руках на балконе 8-го этажа. Он пообещал, что бросит пить, но слова не сдержал. На следующий день даже 3 бутылки водки не помогли. Только Федотов, сделавший укол успокоительного. Оксана делала ему теплые успокаивающие ванны и пыталась его обмануть, наливая крепкий чай в рюмку, края которой для запаха смачивала коньяком. Ночью они с Федотовым привязали Высоцкого к кровати. После полуночи он успокоился. Они его отвязали. Он выпил бутылку шампанского и после укола снотворного заснул. А к 5 утра следующего дня Высоцкий был мертв. До приезда милиции близкие успели избавиться от ампул из-под морфия. Врач, приехавший по вызову, написал в свидетельстве о смерти диагноз, продиктованный Федотовым. Смерть наступила во сне в результате абстинентного синдрома и острой сердечной недостаточности. «Угостите меня еще сигареты», — спросила она и замолчала. Я чувствовал себя как на сеансе групповой психотерапии в Панкове. Рассказанное Анной мало чем отличалось от слышанных там исповеди алкоголиков. И все же одно дело, когда о своей белочке рассказывает какой-то немецкий банковский служащий, и совсем другое — слышать такое о своем кумире. Я смотрел в навечно отлитое в бронзе моложавое лицо Высоцкого и думал, способна ли эта история изменить мое мнение о нем. А потом вспомнил 87-й год и студенческий лагерь в Бещадах, где мы пели у костра на 8 голосов, аккомпанируя себе на 3 гитарах. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни. Рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз шаг ступил на ледник, и сник оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поет. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал, если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Мы пошли дальше. Множество могил, тысячи имен, выбитых на надгробиях. У некоторых мы останавливались. Актер Олег Даль, художники Василий Суриков и Алексей Саврасов, поэт Сергей Есенин. Когда мы уходили, сгущались сумерки. Я попросил Анну подбросить меня до ближайшей станции метро. Она уточнила, в какой гостинице я живу. Я ответил: «Это на проспекте Вернадского. Недалеко от университета», — добавил я. «Мы поехали». Она вставила в проигрыватель диск, и в салоне зазвучал хрипловатый, меланхолический голос. Когда Куджава запел молитву, Анна стала подпевать. «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег. И не забудь про меня. Я смотрел на Москву, зажигающую вечерние огни, и радовался, что я здесь. «Вы провели для меня необыкновенную экскурсию. Спасибо», — сказал я, когда мы остановились в гостинице. «Не одолжите ли мне до понедельника куджаву?» «Я вам его подарю», — ответила она, доставая диск. «Спокойной ночи». Я смотрел, как она отъезжала. Вдруг заскрипели тормоза, и она сдала назад. Открыла дверцу, сказала, подавая мне плащ. «Я положила в карман вашего плаща две бутылочки сока. Вдруг захочется ночью пить. Сок куда полезнее колы», — добавила она с улыбкой. В моем номере на постели лежал металлический чемодан с запиской от директора гостиницы и счет на подпись. На письменном столе у компьютера стояло фарфоровое блюдо с фруктами и серебряное ведерко со льдом и бутылкой белого вина. А на подоконнике я заметил холщовую сумку с борщом, помпушками и блинами. Ночью меня разбудил стук в дверь. Открывать я не стал. Уселся в кресло с банкой борща на фарфоровое блюдо рядом с апельсинами, маракуйей, киви и мандаринами. Высыпал помпушки, а из контейнера вытащил блины. Давно я не ел с таким удовольствием. Потом я включил куджаву, но думал почему-то о Высоцком. Когда он умер, я был слишком юн и даже не знал о его существовании. Но когда я о нем узнал, меня больше интересовала его жизнь, чем смерть. Когда тебе 18, известие о том, что 42-летний мужчина умер, не шокирует. Он кажется стариком и так уже одной ногой стоящим в могиле. Но теперь мне столько же, сколько было Высоцкому. И для меня очевидно, что Высоцкий умер совсем молодым. 3 года тому назад один профессор из Лозанны, дирижер, композитор, руководитель известного оркестра, рассказал мне свою историю. Ему было около 60. Как-то раз он с оркестром оказался в Бухаресте. Ночью к нему в номер постучалась девушка и попросила разрешения переночевать. Она была молодая и красивая, с рюкзаком в армейских ботинках. Он ее впустил. Она разделась и легла в его постель. А утром он понял, что хочет, чтобы она всегда была рядом. С тех пор они вместе. Он ее первый муж, она его 4-я жена. Они счастливы. Он простился со своей прежней жизнью, да и она начала новую. Я спросил его, как он на это решился и не страшно ли ему было. Он ответил, что когда утром девушка принимала душ, он вспомнил стихотворение Милоша, как он выразился, этой вашей польской совести нации, и представил себе, что эта девушка та самая девушка из метро, и если позволить ей уйти, он останется со всей громадой существующих вещей, как губка, которая страдает от того, что не может наполниться водой, как река, которая страдает от того, что несет в себе лишь отражение облаков и деревьев. И не позволил ей уйти, потому что когда тебе уже много лет, нельзя упускать девушек из метро. Это ведь может быть последняя поездка. А потом я задумался, почему Высоцкий не реализовался полностью. Близкие его обожали, люди боготворили. Власти игнорировали, но это только добавляло ему святости. Он должен был об этом знать, но не мог в это поверить. Так мне казалось. Я припомнил слова Иоанны, сказанные ночью, когда мы говорили о моей навязчивой идеи проявить себя. Она сказала, что во мне есть демон тщеславия. Я, защищаясь, возразил, а Иоанна добавила, что я могу о нем и не знать, потому что этот демон овладевает человеком незаметно. Без него невозможно творчество. Человек должен быть амбициозен и верить, что то, что он создает, необходимо всем, а потом с нетерпением ждать аплодисментов, чтобы иметь стимул творить дальше». Любой творческой личности присуща жажда успеха и страх его не добиться, неважно в каком виде творчества. Так это понимала и Анна, и я в конце концов с ней согласился. Высоцкий должен был чувствовать все это особенно сильно, потому что жил за железным занавесом. Он знал, что при социалистической системе талант и трудолюбие ничего не гарантируют, и хотя свободы у него было гораздо больше, чем у других, Он наверняка понимал, что этой привилегии его могут в любой момент лишить. К тому же при жизни он не мог издать свои стихи. Первое массовое издание вышло только в 1981 году, то есть через год после его смерти. Для него будут закрыты двери театров, ему запретят концертировать, и он погибнет как художник. Зная характер Высоцкого, понимаешь, что он жил в постоянном страхе. Может быть, с помощью алкоголя и наркотиков он боролся с этим страхом? Большая часть пациентов Панкова – те, кто не может справиться со своими страхами. Так заявила на сеансе групповой психотерапии психолог Аннетта. Эти люди сломлены неустанной погоней за успехом и счастьем, потому что быть счастливым – главная цель человека. Если ты несчастлив, значит, с тобой что-то не так. А люди из мира, окружающего Панков, это наркотизированные толпы, напуганных тем, что есть и тем, что будет, потребители никотина, кофеина, алкоголя, успокоительных средств, возбуждающих средств, таблеток от боли, от бессонницы и антидепрессантов, не говоря уже о тех, кто употребляет марихуану или что покрепче. Сегодня все так или иначе под кайфом, как метко заметил Джошуа, иначе люди просто не смогли бы жить. А когда Куджава снова хрипловато запел свою молитву, я подумал о Банне. Встал с кресла и из кармана плаща, висевшего в шкафу, достал бутылочкой сока. Поперек желтой этикетки одной из них черным фломастером был написан номер телефона. В первое мгновение мне захотелось позвонить, но я тут же вспомнил, что уже очень поздно. Анна. Умная, красноречивая, раскрепощенная, немного истеричная, привлекательная, даже красивая, уже не девочка, очень женственная. У нее нетипичная для русских красота. Если бы я случайно встретил ее, например, в Кёльне, никогда бы не подумал, что она из Восточной Европы. Разговаривая со мной по-немецки, она использовала слова, которые обычный немец слышит в дискуссиях на телеканале «Культура» или читает, не понимая их значения. Во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», газете интеллектуалов и тех, кто считает себя таковыми. Такие слова использовали Свен и иногда Джошуа, когда хотел позлить психологиню Аннетту, считавшую его дурачком и говорившую с ним иначе, чем со Свеном. Однажды это вывело из себя Свена, который считал, что интеллект Германии обесценивается. Он сказал Аннетте: «Сейчас интеллектуалом считает себя любой нувориш, купивший годовой абонемент в оперу, хотя сам туда либо не ходит, либо во втором отделении засыпает. Гораздо больше его волнуют налоговые льготы на культурные затраты». Такого рода парадоксы типичны для иностранцев, обучавшихся чужому языку на курсах или в специальных школах, да и для самоучек тоже. Мой приятель Гжегош, органист в церкви адвентистов, который уже 12 лет живет в американском штате Мэн, утверждает, что приезжающие туда туристы не могут найти общий язык с местными жителями, потому что используют слишком умные для аборигенов слова. Анна. Мне казалось, я знаю о ней гораздо больше, чем она могла бы рассказать, если бы решилась. Инцидент с бутылкой колы, завернутой в трусики, ее реакция могли бы стать началом интересной книги. «Это машина моего мужа», — сказала она, — и вместо того, чтобы добавить и трусики одной из его любовниц, дипломатично пояснила: он иногда преподносит мне такие сюрпризы. Но потом не выдержала и разрыдалась. Я не знал, что вызвало у нее слезы. Унижение, которое она при этом испытала, или сам факт, что ее муж принимает и хранит у себя в бардачке такие подарки. А может, она плакала, потому что ее жизнь разбита впервые или в очередной раз? Видимо, да. Так рыдают, когда кого-то очень любят. Того, кого нельзя любить. От бессилия плачут горше, чем от грусти или боли. Мне такое знакомо. С тех пор, как я потерял Изабеллу и Добрусю, мне случалось так плакать. Анна. Она появилась в моей жизни неожиданно. Но случайно ли? Похоже, в Москве со мной ничто не происходит случайно. Я слушал Акуджаву и вспоминал ее красивый мелодичный голос и ее губы, пухлые губы девочки-подростка, покусанные цвета спелой малины, немного потрескавшиеся. Они пробуждали во мне любопытство. Женские губы всегда привлекали мой взгляд в галереях, на улицах, в автобусе, во время концертов. Они волновали меня больше, чем груди, бедра, ягодицы и даже лона. Анна часто прикасалась пальцами к губам. У нее широкие запястья, но тонкие ладони и красивые длинные пальцы. Ногти покрыты оливко-зеленым лаком, в тон шейному платку и ленте в волосах. Макияж очень скромный. Лишь легкие тени на веках и тушь на ресницах. В уголках глаз симпатичные мелкие морщинки, особенно заметные, когда улыбается. Кожа смуглая и гладкая. Расстегнутые верхние пуговицы блузки приоткрывали небольшую грудь, и, несмотря на лифчик, сквозь тонкую ткань, приковывая внимание, просвечивали соски. Когда она разрыдалась, соски так затвердели, что, казалось, вот-вот проткнут ткань блузки, намокшая от слез. Это я тоже заметил. У Анны тонкая талия, подчеркнутая поясом, и длинные стройные ноги. Садясь за руль, она приподняла узкую юбку, обнажая бедра, затянутые в серебристые чулки с широкими подвязками, как у девушек в метро. Анна. На руках у нее нежный сексуальный пушок, и когда Акуджава закончил петь и открыл глаза, мне было грустно. Но эта грусть была не похожа на ту, что я испытывал в Панкове, когда в коридорах больницы наступала тишина, и до меня доносился только шум города за окном. В Берлине я не скучал по Свену, Джошуа и даже по премудрой Аннетте, потому что знал, что увижу их на следующий день. Эта уверенность была гарантией безопасности. А здесь заскучал неожиданно и сильно. Я не скучал по Иоанне. Она всегда была со мной, как воздух, которым дышишь. Его нехватку ощущаешь, наверное, только в бездушном пространстве, а благодаря Иоанне, по крайней мере, до сих пор мне было чем дышать. Путаясь в клубке мысли, я понял, что уже скучаю по Анне. Это было странно. Когда кого-то не хватает, человек испытывает грусть. Так было и со мной. Может, из-за Куджавы или из-за Москвы, или из-за Высоцкого. А может, я просто очарован этой женщиной? Я взял бутылку сока и вгляделся в написанный ею рукой номер телефона. Потом направился в ванную, принял душ и лег спать.